Ты не искал бы меня, если б уже не нашел. И никакие мы не православные. Нет, не в том смысле, что, к примеру, самоеды или культ Вуду исповедуем, но не православные. Нет, конечно, мы все крещенные и крещены именно в православии. Слава Богу, даже в самые махровые советские, пресоветские времена, когда нынешние православные исповедовали культ марксизма-ленинизма и вместо «Господи, спаси, помилуй» истово повторяли «Слава КПСС», бабушки и прабабушки покрестили нас. Нас крестили одновременно с сестрой, и я даже помню, как это было, честно. Очень смутно, конечно, потому что мне было 3 года, но крещение свое помню. Помню, как утром приехала принаряженная бабушка, которая жила неподалеку, и та, которая жила вместе с нами, тоже вышла в парадном шелковом платье. Я и платье помню, серое, в очень красивых желтых цветах, и газовые косынки, которые неудержимо притягивало мое внимание. Я никак не могла понять, что это такое, легкое, воздушное, как будто неземное. Но не может это быть обыкновенной тряпочкой. Кстати, обе мои бабушки никогда не носили беленьких деревенских платочков в крапушку под названием ХБ, только шелковые или кружевные. Торжественные бабушки и тетушка довольно долго шушукались с мамой и подругой тетей Раи, которая тоже приехала. А я точно знала, что когда приезжает тетя Рая, это праздник. Потом появился папа, довольно взволнованный, и все куда-то заторопились и поехали. И приехали в высокий дом, где было полутемно, горели свечи в белый день. И вот там я испугалась немного. Странно пахло, и люди были одеты как-то чудно, и какое-то пение раздавалось в отдалении, и я все крутила головой, чтобы узнать, кто это там поет, а бабушка меня одергивала. Потом вообще началось непонятное. Вышел дяденька в парчевом халате и начал читать по книге. Ни слова не разобрать, но тем не менее и бабушка, и мама с подругой за ним повторяли и крестились, а папа сразу ушел. Почему он ушел? Я долго об этом раздумывала. Потом нас по очереди с сестрой стали окунать в воду, и я решила заорать. Хотя холодно не было, я это отлично помню. И помню, что решила заорать просто для порядка. Я все время орала, когда чего-то не понимала или хотела, чтобы на меня обратили внимание. Значит, и тут следовало. Помню еще, как бабушка довольно смущенно втолковывала мне, чтобы я никому-никому не рассказывала, где мы были и что там делали. Детектив, одним словом. С тех пор прошло много лет. Мы с сестрой выросли и покрестили наших детей и очень полюбили праздники Рождество, Пасху, Троицу. Но именно как праздники, светлые, радостные, волшебные дни, в которые происходит что-то хорошее. В пасхальную или рождественскую ночь мы с мамой и сестрой непременно накрываем стол. Традиционно именно для этого праздника – и усаживаемся смотреть телевизор, трансляцию из Храма Христа Спасителя или из Иерусалима, а когда служба заканчивается, поздравляем друг друга и вкусно ужинаем, или, вернее, завтракаем, ибо заканчиваются такие службы под утро. Еще, конечно, мы ходим в храмы, которые нам нравятся, где нам легко и радостно, например, в церковь поблизости от нас, которую построил когда-то Василий Баженов. И там ставим свечки к нашим любимым иконам и разговариваем с ними, с теми, кто на иконах, как с живыми людьми. Радуемся, когда их видим, рассказываем, как наши дела, спрашиваем, как у них дела. И вот все это никакое не православие, конечно. Это так. Наши собственные и очень личные отношения с окружающим миром. Постов не соблюдаем, молитв никаких не знаем, не говеем и на исповеди не бываем. Мужиков наших в храм вообще не заманишь, и долгие годы меня беспокоило своеобразное отношение моего мужа к этим вопросам. А потом я, как Кити из романа Толстого, поняла, что знаю любовью всю его душу, и все, что есть в этой душе, все хорошо. А то, что такое состояние называется быть неверующим, меня не беспокоит. Он порядочный, добрый, честный, терпеливый и никогда не унывает. Он в 100 раз более православный христианин, чем несколько сотен нетрезвых прихожан, которые набиваются в храм на Рождество или Пасху, сами толком не понимая, зачем. Потому что так положено. Или модно. К любви к Богу набивание в храм, ровно как и потасовки в очереди за святой водой на крещение, никакого отношения, конечно, не имеет. Еще у нас есть друзья, такие же никакие не православные, вернее, такие же православные, как мы. Но несколько раз в год мы ездим в Дивеево, в гости к батюшке Серафиму Саровскому. Это не паломничество, это путешествие, приключение, радость, дальняя дорога, леса, поля, солнце валится за верхушки сосен, там уже за Нижним начинаются холмы и перелески, леса до горизонта. Россия — самая прекрасная страна на свете. По дороге мы пьем чай из термоса, очень крепкие до красноты, чистим картошку в мундире, макаем ее в крупную соль и заедаем свежими огурцами. И ждем изо всех сил, когда на фоне вечереющего поля покажутся купола монастыря. Под вечер кажется, что он висит в воздухе, ей-богу. Арзамасские поля без конца и без края залиты туманом, и монастырь возникает как будто между облаками, земными и небесными. В общем, красота. Мой друг Игорь Евгеньевич, которого я в прошлом году потащила в Дивеево, хирург-онколог, доктор наук, профессор и вообще европейская знаменитость. Его жена тоже врач, кандидат наук и большой начальник в фармацевтическом бизнесе. Так что в смысле религиозного экстаза дело гиблое. Вот, к примеру, по дороге облепиху покупали. Мы то и дело покупаем что-нибудь по дороге, в зависимости от того, что продают. Помидоры, лисички, чеснок, картошку, яблоки и так далее. На этот раз облепиху. Смирная тетка в платке насыпала оранжевую ягоду в отмытые до блеска стеклянные банки и приговаривала, что облепиха лечит все болезни до одной. Мы делали тетке знаки, которых она, конечно, не понимала, и все продолжала налегать на излечение от всех болезней. А наш доктор-профессор морщился, вздыхал, тосковал, потом засмеялся тоскливым смехом, потом засверкал голубыми глазищами, мы стали подталкивать его к машине, а он некоторым образом вырывался и все пытался объяснить тетке, что болезни следует лечить докторам, а не облепихой. На силу отбились. В Дивеево, завидев парящий между небом и землей монастырь, профессор притих и стал неразговорчив. Мы наспех поужинали, разошлись по своим комнатам и притаились, чтобы дождаться утра. В Серафимо-Дивеевском монастыре всегда много народу, и летом, и зимой, и ведра, и в ненастье, послушницы, служители, паломники и праздно шатающиеся вроде нас. Под белой стеной продают свечи, платки, деревянные крестики, бумажные иконки, все как обычно, как везде. Ну и Христа ради, конечно, просят, а как же иначе? Какая-то бабка подошла к Игорю и попросила, а за ней большая пыльная собака подошла и тоже попросила. Игорь вытащил из заднего кармана джинсов бумажку и сунул бабке. Должно быть, довольно много, потому что та стала перепуганно отказываться и совать обратно. Мы надевали солнечные очки, чтобы не смотреть, и потихоньку двигались через дорогу, и все же по очереди украдкой оглядывались на профессора. Игорь весь покраснел до ушей, до голубых глаз, и бабка, заглянув ему в лицо, кажется, что-то поняла, потому что перестала совать ему денежку, а сложила несколько раз и припрятала. Она шла за нами очень близко и разговаривала со своей собакой, и мы слышали, как они разговаривают. «Вот спасибо так спасибо», — приговаривала бабка. «Вот уж спасибо-то. Всего часто и постояла, а теперь-ча и стоять незачем, домой пойду. В огород помидоры-то горят. Мы с тобой сейчас в сельпе говядинки купим. Вишь, как повезло-то нам. Кило купим, сахарку, чайку, а еще, может, карамельков. С карамельками чаю попьем. Щец похлебаем свеженьких, а тебе кость». Это было сказано собаке. Мы шли все быстрее, чтобы не слышать их, но слышали каждое слово. «Вот, батюшка, спасибо тебе. Пожалел ты меня сегодня. Порадовал. Не зря я тебе вчера плакалась-то, что ножки у меня болять и в ухе гудить. Чего это? А ты и помог. Сейчас домой в сельпоток забежим, и завтра уж не пойдем. Да мне теперь и на несколько дён хватит. Спасибо тебе, батюшка, родной ты мой». Это она не Игоря благодарила, доктора и профессора. Это она батюшку Серафима благодарила за то, что прислал профессора с денежкой. Вот как хорошо сегодня управил. Не придется до вечера стоять на жаре, да ведь и неизвестно, чего настоишь. А батюшка так распорядился, что с самого утра все сложилось для нее прекрасно. И теперь хватит и на мясо обоим, и на чай с карамельками. Должно быть, не каждый день они такие пиры закатывают. Мы пробыли в монастыре до вечера и очень устали. Быть там — тяжелая душевная работа. Под вечер вернулись в гостиницу и сели на плетень смотреть на купола, уже загоревшиеся вечерним сиянием. Мы сидели, болтали ногами, а потом Игорь слез с плетня, коротко извинился и сказал, что ему нужно еще раз туда, в монастырь, к батюшке. Мы молча проводили глазами его машину, которая медленно ползла по полю, и ветер крутил за ней пыль. «Нужно? Так нужно. Вера такая разная бывает. Ты не искал бы меня, если б уже не нашел. Кажется, как-то так сказал о поисках Бога блаженный Августин».